«Понимаешь, что это значит?» — по пути домой спросил Виталину. «Что скоро в нашей деревне прибавится дачников?» — догадалась она. «Верно, одобрил я. Из списка!» — указал на выбравшегося из государственной, потому что частных пока нету, рюмочной, пошатывающегося от количества выпитого дядьку лет 40. «Мне уже 5-ю папку с разыскиваемыми гражданами выдать успели. Больше 200 опознал и передал куда надо». Виталина показала в окошко распальцовку, и бравые дяди скрутили падшего товарища. «Никогда не надоест», — улыбнулся девушке. «Это ты поэтому товарищу генерала участок рядом с Фурцевским сосватал?» — улыбнувшись в ответ, спросила она. «Поэтому», — подтвердил я. «Их же охранять всех будут, и распылять дачки по разным концам наших земель неудобно с точки зрения расходования девяткиных человека-часов. У нас в стране рационализацию уважают, нужно соответствовать», — вздохнул. «И чего им у нас надо? Я же все равно относительно скоро вглубь страны на генерал-губернаторство перееду». «Потому что, Сережа, на старой даче Екатерина Алексеевна, у нее во дворе насос стоял, воду качать из скважины», — поделилась неожиданным фактом Вилка. «А у нас централизованное водоснабжение. Ты много деревень видел, где из крана горячая вода течет?» «Кое-где видел, — пожал плечами я, — но ограничено. Когда котельная есть, от нее иногда близлежащие дома запитывают. Но это я так, для порядка ворчу, по-стариковски», — процитировал Плевол. Девушка захихикала и продолжила. «Канализация тоже не везде есть. У Павла Анатольевича, например, нету, а он генерал-полковник». «Направление непрестижное, потому что у него, — предложил я, — никто не занимался толком». «Верно, — подтвердила она, — и у нас непрестижное было. Да вообще никакого не было. Колхозы и колхозы живут как надо, да и ладно. А тут ты появился, дороги протянул, электричество, канализацию, воду, словом, образцово-показательную потемкинскую деревню и построил». Мелодично рассмеялась. «Вот ты жалуешься, что уголовщины много». «Жалуюсь», — поддакнул я. «Но в других населенных пунктах с соразмерным населением преступность выше в разы», — выдала она удивительный факт. «Равняться нужно на идеал, а не почивать на лаврах, став чуть лучше окружающих», — оправдал я свое пренебрежение статистикой. «Это понятно», — отмахнулась она. «У нас воровать смысла не осталось. Меньше 200 никто не получает. В магазинах чё только не найти. Знал, что к нам москвичи отовариваться ездят?» «Знал», — хохотнул я. «Кооперативную продукцию в основном такие вот туристы разбирают. Поэтому удивляться здесь нечему. Это в твоих глазах у нас там деревня с нюансами, а для окружающих какая-то ожившая утопия. И от Москвы близко, 40 минут с нынешней-то дорогой. Уверена, часть будущих дачников Потемкиной почти на ПМЖ останутся». «Хорошо, что с Дальним Востоком у них так не получится. В предвкушении будущих свершений с улыбкой потянулся я». «Ля какая!» — указал на припаркованную у кооперативного ресторана «Мерседес». «Любовь Петровны Орловой автомобиль», — узнала машину Виталина. «А вот и она сама». Замедлившись, дала мне посмотреть, как пожилая когда-то главная актриса СССР, общаясь со спутниками, вышла из ресторана и прошествовала к автомобилю. Стремительно начинающийся дождик заставил свиту развернуть над актрисой купол из зонтиков, ну а мы поехали дальше. «Высоцкий, говорят, тоже себе скоро Мерседес притащит», — поделился слухами. «Нет бы валюту на что-то хорошее потратить». «Но лучше так, чем морфинизмом увлекаться». «А Любовь Петровне подарили», — заступилась за Орлова Виталина. «Да я не о ней», — отмахнулся я. «Потому что женщина», — осуждающе посмотрела на меня девушка. «Трудно быть шовинистом, когда вокруг одни подкаблучники, а собственная невеста в любой момент может шею свернуть», — отмазался я. «Не о ней, потому что подарили. Да фигня это все. Только начало. Скоро забогатевшие кооператоры начнут пороги обивать на тему доставки в СССР автомобилей так называемого представительского класса. Законом же предусмотрена возможность получения валюты, если твоя продукция на экспорт за занавес идет. На руки не дают, но отоваривать можно. А еще я недавно товарища Щелокова отговорил для МВД мерсы закупить. Совсем охренели. Высшие государственные должностные лица просто обязаны ездить на изделиях отечественного автопрома, иначе становится странно. Почему царевы люди на импорте гоняют, а народу нельзя? — хохотнул. Так он в свою «Волгу» один хрен движок немецкий запихал и салон прокачал. Кожа с красным деревом, инструктированный драгоценными камнями на балдашник, на рукоятке переключения скоростей. «Сиборит», — осуждающе вздохнул Вилка. «Колхозник, в хреновом смысле», — поправил я. «Это когда из грязи в князи, по пути потеряв часть самоконтроля. Он же важная обезьяна. Так почему никто об этом не знает? Непорядок? Ох, и пойдет скоро ржака на тему миллионеров-кооператоров. Я уже анекдоты и некоторые ловушки народу на потеху приготовил». «Например», — захотела она подробностей. «Например, в телевизор придет специально подпущенный товарищ, которого мы оденем в пиджак удивительного малинового цвета. Размер понтов имаджинируешь?» «Имаджинирую», — заржал Вилка. «Анекдоты». Один кооператор хвастается другому. «Вчера крутой подарок жене на день рождения купил. Яйца Фаберже. Причем сразу оба». Заметив у станции метро, сидящую за укрытым тентом прилавком с пирожками знакомую фигуру, прервал смех девушка просьбой. «Давай с этой дамой поговорим». «Знаешь ее?» — послушно замедляясь и поворачивая, спросила она. «Мария Ивановна, моя бывшая учительница русского и литературы», — кивнул я, — «уволена из-за любви к повести покойного Солженицына». «Всем не поможешь, Сережа», — выдал отдельный совет Вилка. — «Всем и не пытаюсь», — отмахнулся я. — «Но конкретно здесь возможность есть, и я ей воспользуюсь». Покинули автомобиль, укрылись зонтиками и подошли. — «Здравствуйте, Мария Ивановна», — поздоровался я с пожилой бывшей учительницей, слепо глядящей куда-то внутрь себя. Прям жалко, словно постарела лет на 20. Но это нет, просто в платочке и с шалью на плечах все старше выглядят. «Ой!» — в глазах мелькнуло узнавание, морщинки на улыбнувшемся лице немного разгладились. «Здравствуй, Сереженька! Как вырос-то?» «Почти 170 сантиметров», — похвастался я. «А у вас как дела?» «Да я что, я не жалуюсь», — ответила она взгляд. «Вот работу нашла, к пенсии прибавка, внукам на подарки хватает». Горло неприятно запершило, и это не от простуды. «А это у вас кооператив?» — спросил я. «Кооператив», — подтвердила она. «Мария Ивановна, врать нехорошо», — мягко заметил я. «Вы же нас этому сами учили». Шмыгнув носом, она подняла на меня начавшие увлажняться глаза. «Честная я, Сережа, и врать не умею, и обсчитывать не умею. Каждый раз недостача, из получки высчитывают». Достав из кармана платочек, промокнул глаза. «Ну и ладно, мне и полтинника за глаза, я старая, мне уже ничего не нужно. На конфеты внучатам есть, и слава богу. Мне человеком остаться важнее. Всю жизнь честно жила, честно и помру. Прости меня, дуру старую». Высморкавшись, убрала платочек и мягко улыбнулась. «Ты и пирожков хотел, те каких?» Встав со стула, засуетилась. «Вот эти с яблоками, эти с повидлом, эти с капустой, а тут с сосисками и картошкой». «Заверните, пожалуйста, с повидлом и яблоками», — сглотнув ком, попросил я. «Тебе сколько?» — достав из-под лотка упаковочную бумагу, спросила она. «Все», — выдавил я улыбку. «Домой едем, родных угощу». «И правильно», — одобрила она. «Пирожки хорошие, даром что кооперативные. Знакомая печет. Ее племянник меня сюда на работу и взял. Он хороший, я больше все равно никому не нужна оказалась». Завернув пирожки, протянул сверток, надернул себя. Давай-ка еще раз завернем, а то дождь намокнут. Рассчитавшись, вернулись в машину. Блеск не считая, сэр, блять, не удержался я. Одним мэрс, другим полтинник с барского плеча, за которую руки целовать готовы. Сережа, ну нельзя, тихо одернула Виталина, доставшего пирожок меня. Правила такие. И правда, вздохнул я, убрав пирожок на место и отправив сверток на заднее сиденье. Но вот в чем она виновата? Пустился в рассуждение. Всю жизнь генеральной линии партии следовало. При Хрущеве начали культ личности развенчивать, который на минуточку сами же придворные мудаки и выстроили. Она и прониклась. Если из телевизора про страшный ГУЛАГ рассказывают, значит, так оно и есть. Телек же врать не станет. Прочитала ебучего Ивана Денисовича, прониклась еще сильнее. Хуйню же печатать тоже не стану. Значит, Солж хороший человек и на убийство не способен. А тут раз, очередной сеанс перебывания в масштабах страны, а она-то уже не молодая, не поспела за сменой идеологии. Все, получай волчий билет. Поехали звонить, совесть буду успокаивать. Подрулили к телефонной будке. Вилка позвонила куда следует, пробила нужную инфу и продиктовала мне номер директора Дома-музея Чехова. «Директор!» Трубку взяли почти сразу. Неудивительно, обычно же секретарю звонят. Этот номер, так сказать, для своих. «Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Это Сергей Ткачев беспокоит. Мы с вами не знакомы, к сожалению». «Это как посмотреть, — дружелюбно ответил директор музея. — У меня дома все твои книжки есть, дочка собирает. — Как-нибудь к вам экскурсионную группу приведу. Предупрежу, книжки подпишу заодно, — пообещал я. — Я к вам, Александр Дмитриевич, извините с просьбой. — Чем могу? — проявил он готовность к сотрудничеству. — У меня учительница русского и литературы была. Замечательная, интеллигентная женщина. Не согласилась кое в чем мелком с руководством и вылетела, — коротко объяснил я. Теперь вот пирожками на улице торгует. В ее возрасте и с ее квалификацией это несправедливо и унизительно. У вас вакансии экскурсовода случайно не найдется? Только так, чтобы не увольнять никого. Точно знаю, что вакансии есть. Позавчера экскурсовод в Израиль уехал на ПМЖ. Нового пока не нашли. КГБ знает все. — Найдем, — пообещал директор. — Как ее зовут? Продиктовал фамилию, имя, отчество и номер телефона, попросив позвонить вечером. Прилавок, увы, телефоном не оборудован. — Только так, чтобы я был ни при чем, Александр Дмитриевич. Вам легенду придумать? — Справимся, — хохотнул он. — Спасибо вам огромное, — поблагодарил я и отключился. Вернулись в машину, Вилка спросила. — А почему в совхоз ее не взял? «Из чувства мести!» — улыбнулся довольный добрым делом я. «Она меня за почерк ругала».